Глава 13. Начало землетрясения. Ночью погода разыгралась, и тяжелые волны пошли в бухту под скалами через проливы. Слышно, как они грохотали под крутыми стенами близкого островка, похожего на крепость с башнями. Накат с тяжелым гулом рушился из-за кормой Дианы в близкий берег. При вспышке молнии проступали скалы в осыпях, перемежавшиеся черными провалами распадков. Днем они похожи на рытвины, тесно заросшие тропическим лесом, кустарником. «Нас понемногу тащат к берегу. Якоря не держат», — замечал Путятин. «Грунт, скала». «Но разговоры в таких случаях не приняты. Отдаются лишь приказания. Такой ли нужен порт для коммерческих целей?» Не за что якорям держаться. Военные пароходы американцев стояли на рейде, им хоть бы что, а купцу разгружаться придется у самого берега. Дождь полил, силой ударяя при порывах ветра. Дрожащим светом вспыхивало все снова, и снова молния. Адмирал еще с вечера, когда проводил гостей, понемногу их поторопив, послал шлюпку на берег, чтобы отдали концы закрепленных на берегу канатов. Концы отдали, но шлюпка не смогла вернуться. Волнение началось в бухте. С матросами на берегу остался Пассиет. Разрешат ли японцы им где-то ночевать? Или наши останутся на пристани под охраной самураев? Японцы странно боятся ночлега иностранцев на своем берегу, словно в этом таит что-то ужасное для Японии. «Как же там наши гребцы?» — сказал Сибирцев. Снова ударила молния в полнеба, освещая горы, город и море в пене и пустынную пристань. Баркас, ушедший с вечера, вытащен, но людей не видно, снова вспыхнула. «Молния цвета мурагаки», — сказал лейтенант, стоявшим рядом Гашкевичу. Путятину нравилось самообладание сибирцев. До войны он мичманом служил на Черном море у Лазарева. Ловил турецкие филюги, поставляющие оружие горским племенам. Тросы больше не удерживали Диану. Фрегат свободно подымался на волну на вытравленных якорных цепях. «Отдайте третий якорь», — сказал Путятин, оборачивая к капитану залитое дождем лицо. «Нас тащит!» Капитан закричал в трубу. Собираясь кинуться во тьму, люди появились на палубе. Какие-то огни сразу же задвигались на берегу, словно ветер заколебал их. Полицейская стража, расставленная на ночь вдоль берега с фонарями, видимо, всполошилась, заслышав эту ненастную погоду крики в рупор, загрохотала якорная цепь. «Японцам спать не даем», — сказал кто-то из молодых офицеров. «Японцы и так не спят», — ответил Путятин. Все три якоря держали очень плохо в этой каменной глубокой чаше, и Путятин все более клял в душе своего предшественника. «Надо перейти бы», — думал он. «Но сейчас нечего и думать об этом. Невозможно перейти. Кругом тьма и каменные стены, и острые камни разбросаны по бухте. И шлюпки с завозом не пошлешь, и на буксире их не поведешь, фрегата. Ночь темна, залив как оброс скалами. Уберите все! Спустите рей!» — велел адмирал. Раздался свисток, послышались голоса унтер-офицеров, отдающих команду, и заспанные подвахтины выбегали в привычной тревоге в кромешную тьму. Матросы стали медленно подниматься в черную сеть дождя куда-то ввысь. На всех мачтах предстояло убрать и спустить на палубу реи и стеньги, верхние звенья мачт, их продолжение в самой высоте. Опять послышался свисток. Это уж вызывали всех наверх. Люди все шли и шли, поднимаясь из люков. При свете фонарей видно, что их усы, так величественно торчавшие на позавчерашнем параде, обвисли от дождя. На них пропитанные смолой куртки вместо парадных мундиров и мятые, грязные от смолы штаны. Василию Букрееву понятно. Мачты надо укоротить, Рангоут не должен парусить, чтобы ветер не потащил фрегат на камни, надо снять все лишнее. Но еще не случалось, чтобы ночью так разоружали фрегат. Залезли в камни, теперь не знает, что делал старый черт. Рука нащупывает узел при слабом свете фонаря. Надо тянуть, развязывать. Ветер все еще теплый, не такой, как в наших морях. На фрегате все талии, ванты, брасы, фалы, все в порядке, и все вытянуто, как полагается, все узлы крепкие. Адмирал сам за всем следит, по много раз проверяет, чтобы все было очищено, просмолено, натянуто, чтобы все старое сменено новым. Морские узлы развязываются, слава богу, на учении, любит сам парусное дело. Море так раскачивает мачту, что даже привычному Василию режет сердце. Ветер ударяет по груди. Ничего не видно на берегу. Только кажется, что скалы близко. Что-то рядом белеет. Это волны в своем огне. Корму не могли завести как следует. Волнение мешает. Кажется, вот-вот зацепит топ мачты в наклоне, загромоздящийся где-то здесь, как колокольня утес, или закинет Васю, сорвет его, перетрется его пояс, и полетит он с салинга, как клоун. Букреев лег на брюхо, и турц изо всех сил, держа как бы прикрепленную теперь к себе, а не грот мачте, тихо сползающую стеньку. Поползла, поползла тяжелая грот стеньга, ветер, рокот и пена белеет внизу, ясно видно, волны загораются слабо. Но где берег, близко ли далеко, не поймешь. А кажется, что все ближе надвигается. Уже больше невозможно устрашить человека. Василий готов ко всему. А неужели музыканты спят? С обидой думает Вася. Он спускается на палубу, довольный, что пока дело обошлось, гордо расправляет грудь, как полагается, маршировавшему на многих парадах удалому моряку. Закручивает свои, как у адмирала, мокрые усы. На фрегате чуть не у всех матросов такие же, у всех вскручены. Один японец уж показывал Василию на усы, а потом на корму, где был салон адмирала. Это он хотел сказать, мол, ты, Вася, как адмирал? Конечно, полагает Букреев, чем я не моряк? Путятин молчит. Чуть-чуть становится светлей, виден берег. Слава богу, не так близко утес, как казалось Васе. Фрегат стоит в трех кабельтовых от берега. Еще с вечера делали разные маневры, пытаясь отойти. Скучный берег в накатах лохматых волн, которые переходят в сумрачные, волнистые, словно нагнувшиеся от моря скалы. Казалось, вся Япония запряталась от этого воя ветра и боя волн за свои горы, выставив белые зубы скал иноземцам. К утру стало стихать, ветер слабел, волны приходили из океана, расшибались в пену и столбы пыли у входа в бухту. Фрегат стоял с укороченными мачтами, без рей. Адмирал сидел над картой бухты с Ёлкиным. Переходить надо к деревне Какисаки. Она совсем близко. От Симода к северо-западу, вон в иллюминатор видна крыша ее храма, а от городка отделена рядом утесов вперемешку широкими отмелями в песках, похожими на купальные пляжи где-нибудь в Нормандии. Для Дианы соседство песчаного пологого берега было бы безопасней. Ну, право, — думал адмирал. Столько хлопот, столько несуразностей, так все непросто. Перейти в деревню Какисаки... А сборов не меньше, чем при большом переходе. Никто ничего не делает как следует. Вот и кошли, так не хлопотали. Лисовский начинал раздражать его. Волосы у адмирала взъерошены от досады. Дела много. Надо снять плетень, он истерся, и переплести его придется, вдруг говорит он капитану. Капитан тоже зол, его глаза посветлели, он покорен и почтителен. А не догадается, все надо сказать. Хорошо, что запасы есть на Диане, что все еще в порядке пока. Со всех судов отдали на нее в порту Лазарева все, что могли. Как утихнет, надо готовить ответные подарки послам для отправки в Эду, а потом переходить в Какисаки, — сказал адмирал. — Придется посылать баркас, завозить якоря и тянуться в деревню. Штормило весь день до вечера. Небо разъяснивало, но ветер стихал медленно. Японцы целый день не были на фрегате, хотя уговаривали, что приедут, чтобы присутствовать при свозе на берег подарков, предназначенных для передачи послам и для отправки в Эду. Приходилось церемонию откладывать. Вечером стихло, и рыбацкие лодки потянулись в море. Баркас вернулся с берега. Пасье доложил, что ночевать разрешили в храме. Путятин вызвал Гашкевича и велел составить письмо с выражением благодарности. «Девки такие хорошие», — рассказывал на баке Сизов, — «смуглявенькие такие, малые, крепкие и тихони, все сожмется, а ничего». Море чуть волновалось. Вода была серо-зеленой. Тучные грядки синих облаков тянулись ровно, как по огороду. Ты их видел? — Как же! Я просил воды испить. И дала, принесла, и смотрела тихо, и кланялась потом. Вот так! — вскочил и показал Сизов. — А пасьет? — А ему что? Она выглянула, а он живо перемахнул забор и к ним во двор, — рассказывал Маслов. — Есть же приказ во дворы не сходить и население не трогать. — Нет, он население не беспокоит, — сердито сказал Маслов. — А знаешь, у них есть такая трава, — матрос стал потихоньку рассказывать. — Да ну! — загудели матросы, и их круг сдвинулся. Примечание. Стирлинг Джеймс, английский адмирал, подписал 2 октября 1854 года в Нагасаки японо-английский договор. Бродячие рыцари и ронины, деклассированные самураи, лишившиеся своего сюзерена и рисовых пайков и вынужденные зарабатывать на жизнь разбоем, торговлей, а иногда и ремеслом. Прыгали с руслини, площадки по бортам парусных судов, служившие для отвода вант и обтяжки стоячего такелажа. На Черном море у Лазарева Лазарев Михаил Петрович, 1788-1851 годы, мореплаватель, исследователь Антарктиды, участник 3 кругосветных плаваний, адмирал. Ловил турецкие филюги, филюга от арабской филука, лодка, парусно-гребное судно прибрежного плавания. Рея. Металлический или деревянный поперечный брус, прикрепленный к мачте судна, предназначен для крепления прямых парусов и поднятия сигналов. Стеньга — рангоутное дерево, служащее продолжением мачты вверх. Рангоут — совокупность надпалубных конструкций для постановки и несения парусов. Брас — снасть, укрепляемая на концах рея и служащая для поворота последнего в горизонтальной плоскости. Фал — снасть бегучего такелажа, служащая для подъема реев, парусов и так далее. Конец примечаний. Ночь прошла спокойно. Утром облака кое-где еще шли, взошло солнце, высветился город со множеством стройных соломенных крыш и с апельсиновыми садами. Море стало совершенно гладким и ярко-зеленым, на нем как епископские аметисты, фиолетовые скалы. На поверхность бухты выспало множество белых лодок и суденышек, словно светились лебеди. Некоторые большие лодки уходили через проливы в океан и стояли там в белом воздухе над синей стеной воды. Рыбаки старались обходить Диану подальше, сторонились ее. Видимо, полиция, нагнанная всемодой из ближайших городков и столицы, строго следила, чтобы у местного населения не было соприкосновения с варварами. Рыбаки, ходившие на промысел ночью, возвращались. Какой-то парень рискнул пройти под бортом фрегата. С палубы видна была у него в лодке тучная рыбина, аршин 4 в длину. «Макрель!» — сказал матрос-латыш Янко Берзень. — Тунец, — подтвердил Василий. — Матросы столпились, разглядывая рыбацкую лодку сверху. Двое японцев сидели без дела. Молодой и плечистый шкипер ворочил на корме Юли-Юли, длинное тяжелое весло, и лодка шла к берегу с опущенными парусами. Парень нагнулся и, подняв, показал матросам пустой кувшин из-под саке. Матросы засмеялись. — Сейчас у него эту рыбу заберут, — стал объяснять матрос Терентьев, — и отправят главным чиновникам. — Что ты говоришь? — с интересом обернулся стоявший на баке и также наблюдавший за движением на поверхности бухты лейтенант Можайский. — Да вот он сейчас пристанет, а они подойдут к нему, заберут всю рыбу. Что-то ему оставят, конечно. — Откуда ты знаешь? — Мы видели вчера, как дежурили у шлюпки. Они говорят, мол, город небольшой, и много приезжих, и кормить нечем. Мест здесь бедное, камень кругом, сеют мало, море их кормит. — В шторм сидят голодные, — добавил Василий. Старик-рыбак показывал, мол, ртов много, а есть нечего, и их самих два. — Нет, он показывал, что с двумя саблями все едоки, уж, видно, для господ стараются. Подошел Лисовский и ударил матроса по лицу. — Сволочь, как больно дерется, — подумал Терентьев и вытянулся перед капитаном. Да что били, он не понял. — Лейтенант, чем вы заняты? — спросил Лисовский. — Чем прикажете заняться? — вытянулся Саша Можайский. — Неужели у вас дела нет? — резко оборвал Лисовский. — Адмирал назначает комиссию по осмотру и проверке предметов, назначенных для подношения в качестве подарков. — Ступайте. Скажите, что вы назначены мной. Адмирал сам спускался с комиссии в трюм, в камеру, где хранятся драгоценные подарки для Сиогуна и его послов. — Тщательно, господа, осмотрите и проверьте потом все наверху на солнце. А матросы драят палубу, щетки и швабры в ходу. Тут же вспленивают канат в канат или укладывают канаты круглыми бухтами. Где-то стучит кузнец, идет стирка, люди что-то шьют, чинят паруса, выветривают койки и одеяло. А вода все плещется, ведрами черпают ее за бортами и льют на палубу. И все чище, чище и опрятнее становится фрегат, по мере того, как все выше поднимается из океана большое японское солнце, похожее на то, что у них на флаге. Адмирал поднялся на палубу и наткнулся на барона Шиллинга. «После вчерашнего шторма надо проверить все вертлюги на якорных цепях. Следите, барон, чтобы люди очищали ржавчину самым тщательным образом». Старший офицер приказал опускать баркас на воду. Предстоял переход на новую стоянку в деревню Какисаки. Опять крики, заскрипели блоки. Баркас, свежеокрашенный в шаровую краску, вздрогнув, пополз на талях вниз и коснулся спокойной глади воды. Погода отличная, тихо, лучшего времени для того, чтобы тянуться на новое место, и желать нельзя. Только как-то стало душновато, и обрывки облаков нашли на солнце. Барон Шиллинг спустился с людьми в жилую палубу. Через порт видно, как люди спускались в баркас на шкентелях. На баркасе завезут верб, чтобы потом, выбирая трос, матросы на фрегате смогли подтянуть судно. На баркасе снова выберут верб и завезут его еще дальше, и опять станут тянуться. И вот так судно перейдет к деревне Какисаки на спокойное место, где нет скал на берегу и близких рифов. Перейдет, не ставя рей, стеньк и не поднимая парусов. Опять под бортом фрегата прошла легкая шхунишка с рыбой. На ветру трещал соломенный парус. На берегу, на площадке между пеньков, где строились новые рыбацкие суда, японцы начали обычную работу. — Для подачи кабельтова через порт уберите орудие, — приказал капитан. — Поставьте его вдоль борта. Боцман появился с матросами в жилой палубе. Матросы поворачивали тяжелую, литую из чугуна пушку. Жерло орудия ушло из порта, и туда продернули канат и закрепили его за кнехт. Пушка в такой тихий день поставлена была вдоль борта, чтобы не мешать. Матросы, возившиеся с ней, ушли наверх. Подле пушки остались матросы с лейтенантом Шиллингом. В закрытой нижней палубе, где по ночам спали в висячих койках, и где, так же, как и на верхней, в порты выглядывали жерла тучных, крепко принайтовленных орудий, матрос, крутя вьюшку, тянул якорную цепь из погреба. Тут раскинулась целая мастерская. Кузнец расклепывал цепь, пожилой матрос, стоя на коленях, очищал заклепки от ржавчины и смазывал щеточкой с салом. Тут же их снова заклепывали на переносной наковальне. Барон Шиллинг, пачкая руки, просматривал заклепки и вертлюги. Застучал кузнец, подымали следующее звено. Лейтенант заметил, что большие уши Федотова стали красными, словно он стоит на солнце. Откуда-то падал красный свет, как при пожаре. Барон взял вертлюг и поворачивал стержень, когда фрегат вздрогнул. Что-то затрещало, и фрегат обо что-то ударился. Удар снова повторился с такой силой, что все вокруг затрещало. Здесь же глубина 8 саженей, — с удивлением подумал Шиллинг. Ему показалось, что фрегат кренится. И вдруг он с ужасом увидел, что кренится, и встает на ребро огромное чугунное орудие, нависая над кружком сидевших за работой матросов. «Братцы!» — закричал он, вскакивая. Матрос Симонов, желая задержать орудие, кинулся к нему. Барон и матросы бросились за ним. Пушка на миг замерла. Фрегат опять качнулся и на всей тяжестью пошла на людей. Ниже палубой комиссии разбирала ящики и тюки. Готовить подарки посланы были путятинам офицеры, а в помощь им приданы юнкера, чтобы не бездельничали зря. Когда над головами наверху послышался грохот, все переглянулись. Откуда-то слабо, сюда, вглубь судна, доносился голос капитана. — Кажется, пошли, — заметил Пещеров. — Берите все эти коробки и наверх, — приказал сибирцев унтер-офицеру и матросам. — Там рассмотрим. Опять наверху что-то загремело, и послышались крики. Фрегат вдруг накренило так, что все схватились за поручни. «Эка!» — вскричал юнкер Лазарев. Судно опять тряхнуло, и сразу раздался новый удар. Что-то внизу затрещало, словно корабль било о скалу. «Сели!» — спокойно сказал Пещеров. «Черт знает, что они смотрят!» — Пещеров выругался. «Как-то можно средь бела дня в бухте усесться?» «Прямо!» Над головой офицера что-то рухнуло в палубу, все затрещало, сверху палубу прогибало, словно камень упал с неба. — Господа, что у них там делается? — закричал кто-то. — Что ж вы тут возитесь? Идите все наверх! Офицеры пошли наверх по трапу. Опять наверху раздался треск, что-то загрохотало, кто-то закричал истошным голосом, и послышались стоны. Сибирцев вбежал в жилую палубу и увидел бледного Шиллинга, поднимавшего вместе с матросами упавшее орудие. Лицо его заострилось и осунулось. Алексей Николаевич с ужасом увидел чьи-то торчащие из-под орудия ноги. На палубе лежал матрос Соболев. Из его сапог и через парусиновую одежду льется ручьями кровь. Кровь вытекала из другой стороны, из-под станка пушки, там был еще кто-то. Все кинулись подымать пушку. Фрегат качнула, опять ударила дно, но уже чугунная громадина была на крепких руках. Матросы и с ними Можайский, Шиллинг, Сибирцев и юнкера вместе приподняли орудие. У самого борта с изломанным черепом и смятым лицом лежал матрос Симонов. — Доктора, носилки, санитаров с носилками, да где же врач? Орудие не смогли удержать. Симонова придавило, и он не успел отскочить, — говорил барон. — Нас бьет одно там, где была глубина 40 футов. Вода ушла из бухты. Целая каша из людей, — подумал Можайский. Один мертв. Симонов, силач. Славный и тихий матрос Симонов. Голова раздавлена, сплющена, и весь он. И нет человека. Еще один бился с переломленными ногами. Из разорванной штанины торчала белая сломанная бескровная кость. Алексей Николаевич, выхватив нож, нагнулся и срезал штанину. Он все время видел осколок кости с хрящами, торчащими из переломанного колена. Матрос закатил глаза. Какой-то отблеск красный мелькнул в портах, запахло серой, фрегат задрожал, лязгали канаты, судно куда-то пошло. Раздался новый сильный удар. Одно тут камень, опять затрещало внизу, это там, где киль. Киль, киль, пробоина в подводной части, мелькнула в голове Сибирцева. Понесли носилки с ранеными. «Дрейфует!» — раздался крик Лотова наверху. В широкий порт. Видно было тонкий конец, на котором при тихой погоде шлюпка билась о борт корабля, как в шторм. Наверху раздался условный свисток, означающий «прекратить все работы». «Боже мой!» — вдруг закричал кто-то дурным голосом. Все кинулись по трапам вверх. Примечание. Крепко принайтовленных орудий. Найты — соединение оборудования при помощи троса или сам трос. Конец примечания.